История 12. Игра на публику. Петя получил зарплату. Радостно в машине пересчитывал заветные 5000-ные купюры, представляя, как купит себе новый компьютер. Сладкую тишину грез прервал звонок от любимой женщины Ксении. «Милый, ты где? Не хочешь присоединиться? Приезжай в кафе на Патриках. Мы тут с подругами сидим. Я как раз рассказывала им, какой ты у меня замечательный». Стрела Ксении попала аккурат в самое яблочко чувства важности и значимости Петра, который, сразу не заправляясь на последних каплях бензина, поехал навстречу. Когда Петя приехал, его любимая с подругами уже пили чай. Они посидели всего минут 10, как официант принес счет и деликатным движением руки незаметно припарковал его рядом с Петей. Петя открыл счет, зловещие цифры ласково поманили его пальцем, и он незамедлительно расстался с внушительной частью своей зарплаты. Да, Петя выложил за ужин своей женщины и ее подруг 25 тысяч рублей. Да, в Москве на Патриарших прудах такие цены. И да, про компьютер в этом месяце ему можно было забыть. И знаете, что самое интересное? Когда Петя платил, ни его девушка, ни одна из ее 5 подруг, которые пировали словно на дворе 15 век, не предложили ему заплатить за себя. Он послушно и покорно закрыл счет, словно это его обязанность. Внимание, вопрос. Кто есть Петя? Недалекий простофиля, которого можно использовать как угодно, или истинный джентльмен? Дополнительная пища для размышлений. Зарплата Пети 150 тысяч рублей в месяц. И вообще, как вы думаете, нормально ли платить за всех, когда сам человек даже толком и не поел? И подруг своей Ксении видел от силы раза 2 в жизни. И то не всех. Услышав эту историю, лично у меня сложилось впечатление, что Ксения специально так сделала. И разговор был в стиле «девочки, не парьтесь, заказывайте, что хотите, мой парень приедет и за все заплатит». Девушки иногда любят подчеркивать свою значимость через мужчин. К примеру, у меня есть знакомая пара, Даша и Сергей, которые влюбились друг в друга с первого взгляда. Уже в конце первого месяца отношений Сергей сделал Дарье предложение. Как-то раз он сидел дома и работал, как вдруг ему прилетело сообщение от Даши. «Любимый, я сейчас сижу с подругой. Она не верит, что у нас с тобой все по-настоящему. Напиши мне что-нибудь приятное, чтобы я ей показал, и она поверила». Сергей сильно возмутился таким поворотом мыслей любимой женщины. «Я тебе не обезьянка в цирке, чтобы что-то доказывать твоей подруге. Ты с кем отношения строишь, с ней или со мной? Единственный, кто вообще имеет хоть какое-то право усомниться в моих чувствах и в том, что у нас все по-настоящему так быстро, это твои родственники. И им я сам лично все скажу, глядя в глаза. Очень доходчиво и глубоко объясню, что я к тебе чувствую. И как ты вообще допустила, чтобы твоя подруга задала тебе такой вопрос? Это неуважение к моим и твоим чувствам. Почему не сказала ей, чтобы она замолчала и сидела тихо?» Пара чуть не поссорилась, но быстро наладила взаимопонимание. Даша поняла свою ошибку. В отношениях категорически нельзя играть на публику и позволять другим вмешиваться в вашу личную жизнь. Особенно друзьям. Даже если вы дружите годами. Вы же строите отношения именно со своим любимым человеком, а не с кем-то еще. Возвращаюсь к истории с Петей, который заплатил за всех подруг своей возлюбленной. Я совершенно точно убежден, что жить нужно посредством. Если человек зарабатывает миллионы, если его мировоззрение и образ жизни позволяют за всех платить, то пусть так и делает. Всем будет приятно, а от него не убудет. У меня, к примеру, есть один приятель, который так знакомится с девушками. Приходит в ресторан, подсаживается к самым красивым девушкам и закрывает им счет. Общение сразу же становится намного приятнее. Или другой знакомый, с которым мы учились в МГИМО. Он вообще платит всегда за всех. За всю компанию. И только попробуй за него заплатить. Не позволит. Даже когда за столом 20 человек в самом дорогом ресторане города, всегда платит он. Образ такой у него. Да и возможности позволяют. Папа-олигарх. Но Петя... У Пети зарплата всего 150 тысяч рублей. И в тот вечер он отдал, на мой взгляд, неоправданно много.